Квест 8. Проиграть, победить, проиграть. Задание мне показалось сложным. Но в этом и была проблема. Если оно простое, то нас опередят, выполнив его с той же легкостью. Уже небольшой сбор информации подсказал, как надо поступить и что не следует изобретать хитрых стратегий. Чем проще план, тем легче его осуществить. Правило безотказное. Ночью пролезать в административный корпус и тем паче в кабинет ректора нельзя. Сработает магическая защита. И конец мелкому преступлению. Потому нам нужно было обязательно дождаться утра. И ни в коем случае не откладывать дело даже на несколько часов. Вряд ли наши соперники намного тупее нас. Тупее, конечно, это очевидно, но не намного. То есть нам надо было попасть в кабинет именно тогда, когда Шолли уже сел за работу, то есть снял все ночные охранки. Первым шагом было изобразить в начале лекции рези в животе и срочно отпроситься в лазарет, что мы и исполнили. А встретились чуть позже на задворках административного корпуса. Даже Родрик к нам спешно бежал, не желая терять ни секунды. А вампиры способны торопиться только ради очень близких друзей. Я смотрела стену еще вечером, когда мы вышли из столовой. Окно кабинета довольно высоко, но камень стены фактурный, выпирающий. С моей подготовкой даже без магии заберусь. А друзьям придется пройти напрямик, чтобы какими-нибудь криками выманить ректора. За время его отсутствия я коробочку и прикарманю. Решено было действовать самым легким вариантом. Родрик изобразит мертвого, вернее, перестанет изображать живого. Виола поднимет панику, а Ашка будет отвлекать всевозможных сотрудников, которые могут вперед господина Шолли отреагировать на призыв. В мыслях дело выглядело элементарно. Но если на шкатулке все таки стоит какая-то защита, то без магии ее все равно не возьмешь. В этом случае я провалю задание, но тогда и компашка Лорана его провалит. А кто попадется, тому снова мыть полы или посуду. Повезло мне и в том, что одно окно выходило на глухую рощу. То есть свидетелями моего тура наверх стали только птицы-домошки. Предварительно разулась, подумала и скинула пиджак, чтобы не мешал движениям. Я не спешила, перемещала сначала руку, а затем ногу очень аккуратно, опасаясь сорваться вниз. С брошкой, которая сияла у меня под горлом, я рискую разбиться насмерть, если ошибусь с устойчивостью опоры. Выступов хватало, однако кончики пальцев соднило от мелких ранок и сильного напряжения. В окно я вползла минут через 10 после начала пути. Вышло намного дольше, чем казалось снизу. Стекло даже разбивать не пришлось, створка просто поддалась легкому усилию. Господина Шолли в комнате уже не было, то есть представление друзей сработало. Но я все равно передвигалась бесшумно, отыскивая глазами красную коробочку на полке и готовая при любом дуновении ветерка снова метнуться в окно, чтобы снаружи подождать более подходящего момента. Вот только шум раздался не со стороны двери, а сверху. Квадратная панель на потолке отъехала в сторону, откуда тотчас прыгнул Лоран и оказался прямо перед моим носом. На секунду мелькнуло сосредоточенное лицо Вайда, который, согласно уже их плану, сверху уже начал пристраивать панель на место, предоставляя приятелю разбираться со мной самому. А чего разбираться? Лоран оказался просто ближе к цели. Без магии я не могла его опередить. И через секунду расстроенно выдохнула, когда шкатулочка оказалась в его ладони. Короткая мстительная улыбка, в которой я рассмотрела свой скорый отъезд на родину. А затем находка уместилась в кармане его брюк. Проигрыш пока не расстроил, еще обоим надо выбраться. Вайт панель уже вернул на место, да и подпрыгнуть так высоко без магии невозможно. А слезать по стене, как собиралась сделать я, Лоран явно не намеревался, потому мы оба уставились на дверь. Можно просто выйти, пока ректора нет. И тут меня озарило, что проигрыш отнюдь не так очевиден, а терять мне уже все равно было нечего. Припомнила свист Лорана, когда он добавлял смущение моему позору, потому с радостью сцепила пальцы в кольцо и свистнула еще громче, чем удалось ему тогда. Лоран, конечно же, сразу сообразил и поспешил к двери, поскольку времени на побег оставалось все меньше. Но я схватила от стены стул и бросила ему сзади под колени. Пока парень то ли падал, то ли удобно усаживался, подбежала к двери и распахнула. Однако не выскочила в коридор, а спряталась за ней, что-то сильно сомневаясь, что ректор Шолли очень долго будет думать, кто там в его кабинете так призывно насвистывает. Никакое представление в коридоре его от этого любопытства не удержит. Угадала. Уже через пару секунд ректор появился в проеме. Я ничего не видела, но молча посмеивалась, представляя, как Лоран, опешивший и растерянный, сидит перед ним на стуле, так вежливо предложенном мною. «Ты что здесь делаешь?» — сразу же завопил Шолли. Но, к моему большому сожалению, Лоран не стушевался, да и голос его звучал так, словно до этого он так же преспокойно его и ждал. Зашел извиниться ректор за кабинет биологии мелких тварей. «Только за него? А почему не на занятиях?» Мужчина прошел дальше, судя по голосу. «Сегодня какой-то праздник сумасшедших. Слева по коридору твои подружки Нила и Эланесса устроили драку. Говорят, тебя поделить не могут. Ты уж разберись, потому что я ума не приложу, кому из этих красоток такое счастье вообще сдалось. А справа по коридору вампир зачем-то решил полежать на полу, а первокурсница устроила истерику на ровном месте. Мне сначала тех придурков разогнать или твои извинения выслушать?» «Мои извинения?» Не дрогнув, выбрал Лоран. «Простите, господин Шолли, на этот раз был перебор. Я пришел попросить из-за своих друзей, нельзя ли принять во внимание наше раскаяние и сократить наказание? Целую неделю мыть посуду за такую мелкую шалость?» Ректор успокоился и заговорил тише. «Лоран, у нас подобные разговоры происходят не в первый раз. И я повторю, я благодарен всей твоей семье, что вытащили меня из беды. Но это не означает, что я обязан годами терпеть твои выкрутасы. Заодно напомню, что я в беду как раз спасая твоего папашу и вляпался. Моя магия все равно никогда уже не будет такой же сильной, какой была раньше. Потому если в раннем детстве ты мне хоть немного нравился, то чем ты старше становишься, чем меньше от той симпатии остается. Так же бывает с котятами и щенками», — издевательски пояснил Лоран. «Мы вырастаем и перестаем быть миленькими». «Ну же, господин Шолли, вы ведь понимаете, что я не со зла. Да, иногда веселимся с друзьями, но вы ведь тоже когда-то были молодым». «Был», — признался ректор. «Но так давно, что теперь могу только издали завидовать. Потому твое наказание увеличивается до 2 недель». «Что?» Судя по перемещению звука, Лоран вскочил. «Ты слышал?» Ректор, видимо, сделал еще шаг вперед. «Как же ты меня бесишь поведением, гадёныш избалованный. Как-то тебе надо перевоспитывать». Вымахал точной копией своего жуткого папаши. «О чем вы? Я вообще на него не похож! Замучили уже все сравнивать!» Мужчина тихо рассмеялся, как, собственно, и я. Судя по рисованным изображениям, которые мне показывали, внешностью сын точно в верховного мага пошел. Но ректор, скорее всего, говорил о характере, раз повторил решительно. «Жуткая копия своего жуткого папаши. Я в вас вижу только одно отличие. И ни ран в твоем возрасте ни одной юбки не пропускал. Ты хотя бы в этом вопросе серьезен. Но извини, в остальном у меня для тебя печальные новости. Жить тебе теперь в этом сравнении. Я же поняла, что скоро пропущу последний удачный момент, потому тихонько шагнула в сторону, выглянула из-за двери и убедилась, что ректор стоит спиной. Лоран, конечно, меня видел, но с этим ничего не поделаешь. Я бесшумно переместилась к проходу и нырнула в него, унося ноги. Обе стороны проиграли, но увеличивать наказание еще и себе я точно не собиралась. В коридорах было тихо. Участники поняли, что мы или уже попались, или выкрутимся без их непосредственного вмешательства. Потому я вылетела наружу и, пригибаясь за кустами, побежала к месту начала подъема. Когда уже зашнуровывала форменные ботинки и отряхивала пиджак, сзади подошел Лоран. Я обернулась к нему с улыбкой. «Тебя застукали?» «Вы проиграли». «Согласен. Но и вы не выиграли», — сказал он, похлопывая себя по карману. «Разве?» Позади него показалась Виола. И пока Ашк с Родригом вцепились в его руки, без труда выудила красную коробочку. Мгновенно отскочила подальше. Я от радости рассмеялась, хотя привкус у этой победы был странным. Да, никого из наших господин Шолли в кабинете не видел, а шкатулка у нас. Но украли мы ее, строго говоря, уже не у ректора. А такие правила не оговаривались заранее. И Лоран скривился, но потом почему-то признал. «Ладно, ваша победа. Но при условии, что артефакт отдадите мне. Его надо вернуть в кабинет, чтобы не было последствий». Мы, не веря, что вот-вот получим огромный приз, беспрекословно согласились на подобную мелочь. Пусть возвращает, всем же будет лучше. Только я сомневалась в его честности и нырнула в учебную сумку за листком. «Сначала напиши расписку. Ты даришь переносной резерв Виоле баронессе Канерской. И подпись не забудь. Лоран. И как там тебя по фамилии?» Он очень весело удивился. Ты не знаешь фамилию правящей династии? А мне-то что? Это ж не мое правительство. Я пожала плечами. Хотя, конечно, помнила, но не пропустила момент подчеркнуть свое иноземное происхождение. Расписку мы получили, после чего Лоран расстегнул цепочку и передал амулет, дрожащий от возбуждения Виоле. Подруга приняла вещицу очень бережно, словно боялась, что та растворится в воздухе. И благодарила сердечно непонятно кого, вероятно, всех присутствующих. «Спасибо! Спасибо вам, хорошее, спасибо!» Лоран еще снизошёл до коротких правил по пользованию. «Заряд небольшой. На многое не рассчитывай. Заклинания выше 5-го уровня даже не пытайся. Штуковина их не потянет. Как не получится и колдовать подряд. Он быстро разряжается, но потом восстанавливается. И лучше прячь, иначе насмешек не избежать. Если только ты не собираешься, как я, вызывать насмешки и таким образом искать жертв для веселого настроения». «Спасибо тебе!» Она и в его сторону благодарно шмыгнула носом. Ашк помог ей замочком, чтобы сразу же поместить амулет на грудь и спрятать под одежду. Мне нравилось видеть, как чья-то тайная несбыточная надежда вот так неожиданно сбывается. Очень хотелось переспросить, как быстро преподаватели заметят, что Лоран сам остался без подпитки. Но не хотелось выглядеть злорадствующей. Отдали мы ему и трофейную шкатулку, и брошки-блокираторы. Вот только когда наши дела были улажены, Лоран задрал голову вверх и крикнул громко. «Господин Шоле!» Подозревая подставу, мы всей четверкой метнулись за кусты, а там прижались к земле. Ректор выглянул из окна с криком. «Лоран, у меня и других дел полно! Не ты один мне кровь пьешь, у меня целый факультет бессмертия для этих целей! Чего тебе еще? Забыл сказать, что взял у вас переносной резерв!» — крикнул парень вверх, демонстрируя красную коробочку, только-только полученную из рук Виолы. «Не понял, а твой где?» «Разбил, когда в окно кафедры пролазил!» «Вот же придурок безалаберный!» Ректор выругался и снова исчез в окне, вспомнив, что у него далеко не одна проблема состоит на обучении. Мы же с друзьями наблюдали, как Лоран вынимает из шкатулки точно такой же шарик на точно такой же цепочке и вешает туда же поверх пиджака. Переглянулись, не выражая мнения вслух. Кажется, нас немножко облапошили. Этот индюк вообще ничем не рисковал, когда принимал мою ставку. А я тем временем бросила на карту всю свою учебу и миссию. Странная какая-то победа. С привкусом... но уже с другим, чем казалось недавно.